Зная Господа как своего всемогущего и доброго пастыря, наслаждая его милостями, Давид радостно глядел на настоящее, а будущее ему казалось совершенно обеспеченным. «Я ни в чем не буду нуждаться». Блажен, кто имеет такую уверенность. Хотя нужд и потребностей у человека очень много, в основном их можно распределить на три категории – телесные, душевные и духовные. Телесные. Наиболее необходимое для жизни все живущие на земле получают бесплатно или без напряжения особенных усилий. Без воздуха нельзя прожить и 10 минут. И всем он доступен, а редко кто благодарит Бога за воздух. На втором месте стоит вода, и она в большинстве случаев дается бесплатно или за очень небольшую плату. Пищу же человеку суждено добывать в поте лица своего. Животные тоже, как травоядные, так и плотоядные, нужно потрудиться, чтобы быть сытыми. Сверх этого человеку нужно заботиться об одежде для сохранения своего тела от холода и от повреждений. Кроме этого, человек нуждается в укрытии как от зноя, холода или непогоды, так и от различных хищников. У людей, стоящих на низших степенях развития, эти нужды поглощают большую часть их времени и внимания. Душевные. С удовлетворением телесных нужд, то есть с обеспечением человека водою, хлебом, одеждой и кровом, человек не делается вполне удовлетворенным. Тут резко обнаруживается граница между человеком и животным. С раннего детства в человеке обнаруживается любопытность и любосознательность. Назойчивые вопросы «почему?» «Да зачем?» Дети иногда выводят своих родителей из терпения. А ведь это их голод и жажда знания, которые необходимо удовлетворить. Не все родители наделены знанием в одинаковой мере, чтобы удовлетворить запросы своих детей. И это повело к созданию разных школ, составлению книг, печатанию журналов и газет, а теперь к радио и к телевидению. Человеку желательно знать о прошлом, он интересуется настоящим и думает о будущем. Духовные. Будучи сытым, одетым, живя в прекрасном доме, пользуясь большими познаниями, почетом и уважением, человек не всегда бывает удовлетворен. Ему чего-то недостает. Часто он даже сам не знает, чего ему нужно. Чтобы заглушить эту потребность, люди придумывают разные вечера, угощения, развлечения, состязания и тому подобное. На некоторое время и на людях все как бы успокаивается, но оставшись наедине, человек чувствует себя несчастным. Это странное чувство заставило ни одного человека отказаться от занимаемого высокого положения в обществе и уходить в глушь, ища чего-то невидимого. Так создавались и создаются аскеты и подвижники, какими гордятся многие религии. А нашли ли те подвижники предмет своих исканий? Эта нужда человеческого духа хорошо была известна и псалмопевцу Давиду. Он нашел полное удовлетворение и оставил нам верное свидетельство. «Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое». Псалом 61, 2 стих. В своей жизни, как пастушок овец, он терпел и голод, и холод, как юноша, как воин, а потом, как и царь, должен был много учиться, а в прекрасном возрасте, испытавший житейские скорби и радости, нашел успокоение в Боге и пришел к уверенности. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». «Он покоит меня на злачных пажитях». На английском и немецком языках имеется несколько переводов Библии, а это доказывает, что между знатоками древнееврейского и древнегреческого языков нет полного согласия относительно значения некоторых слов и предложений, встречающихся в Священном Писании. К таким спорным предложениям принадлежат и разбираемые нами слова. Одни переводчики перевели: «Он покоит меня на злачных пажитях». Другие: «Он поселил меня на злачных пажитях». Третьи: «Он дает мне лежать на злачных пажитях». И так далее. Общий же смысл таков: «Он, Господь, дает мне возможность спокойно жить на злачных, то есть покрытых зеленой травой пажитях». Не приводит от поры до поры покормиться, а постоянно пасет и даже оставляет лежать на этих пажитях, что дает уверенность: «Я ни в чем не буду нуждаться». На какие же пажитях? Не на одной только, а на нескольких пасет великий пастырь своих овец. Пажити наблюдений. Смотри на действование Божие. В одни благополучие пользуйся благом, а в одни несчастье размышляй. То и другое соделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него, учил древний мудрец. Екклезиаста 7 глава с 13 по 14 стих. У каждого человека имеется воспоминание счастливых событий, когда он получил что-либо ценное или был чудесно спасен от опасности. Каждую минуту над ним приходится жить на этой пажити и наблюдать за Божьими действиями в нашей жизни и в жизни окружающих нас. Через пророка Амоса Бог укорил Израиля за невнимательность. «Производил я среди вас разрушение, как разрушил Бог Содом и Гоморру, и вы были выхвачены, как головня из огня, и при всем том вы не обратились ко мне, говорит Господь». Амоса 4 глава, 11 стих. Псалмопевец был наблюдательным человеком, питался на этой пажити и для нас оставил свой опыт. «Я был молод и состарелся, и не видал праведника, оставленным, и потомков его, просящим ми хлеба». Псалом 36, 25 стих. Божья дивная забота о человеке наполняет внимательные сердца уверенностью и благодарностью, что Бог благ, что милость Его из рода в род. Пажити Писаний Ветхого Завета. Давид мог пользоваться законом Моисея и пользовался им, как видно из его слов. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых. Повеление Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просветляет очи. Псалом 18, с 8 по 9 стих. А в другом месте еще так сказано: «Если бы не закон Твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем. Вовек не забуду повелений Твоих, ибо ими Ты оживляешь меня». Псалом 118, с 92 по 93 стих. А в течение времени эти пажити расширились, включая писание пророков и исторические данные о Божьих милостях к его народу. Как важно и необходимо христианам покоиться на этих пажитях. Можем заключить из слов апостола Павла, какие находим в его послании к римлянам: «А все, что написано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». Римлянам, 15 глава, 4 стих. Пажити Писаний Нового Завета. О причине, побудившей взяться за перо и написать книгу, теперь известную под названием «Евангелие от Луки», автор написал: «Рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочетный Феофил, чтобы ты знал твердо основание того учения, в котором был наставлен». Луки 1 глава с 3 по 4 стих. Нежелание воздвигнуть себе памятник нерукотворенный и не потребность заработать себе кусок хлеба пером, а забота о подтверждении новообращенных в основах христианской веры побуждала автора, апостолов, евангелистов Христовых писать книги и послания, в которых они излагали людям Божий путь спасения и наставляли людей праведно ходить пред Богом. Эти книги и послания, написанные по данной им от Бога премудрости, хранились христианами первых веков, переписывались от руки и пересылались из церкви в церковь, от группы к группе, иногда от человека к человеку. Эти апостольские писания теперь составляют одну книгу под более точным названием «Новый Завет». Но часто ее называют просто «Евангелие», так как эта книга содержит радостную весть о Божьих милостях к человеку. Блажен тот, кто постоянно пребывает на этих злачных пажитях. Аминь.